Вечером мы побывали в саду, который называется Цвингер Гарден, и который хотя не велик, однако ухожен и приятен, как и вообще все в Саксонии. В Дрездене шла своя обычная жизнь и почти не видно следов нашей оккупации, лишь на заставах стали русские солдаты, а на площади перед дворцом Цвингер играл военный оркестр. Заночевали мы в доме коменданта Дрездена, полковника Тучкова. Все семейство его было страшно взволновано столь высокородным гостем. Нас встретила женщина лет в 40, почтенного вида, и молодая девушка лет в 20, не прекрасная, но миловидная и нежная. Вот все мое семейство. Представили их полковник, и я поцеловал руку у той и другой. Обед был самый умеренный, однако ж и не голодный. Хозяин и хозяйка довольно непринужденно расспрашивали меня о моем путешествии и впечатлениях от Германии, и вопросы их были так умны, что ответы не приводили меня в затруднение. Полковник оказался любителем и знатоком литературы, и, услышав про мою встречу с Шиллером и Гёте, за бутылкой старого рейнского вина, которую принесла нам сама хозяйка, говорил с великим жаром о творениях этих немецких поэтов. Ну что же, если сами немцы любят своих литераторов хотя бы в половину так же, как уважают их русские образованные люди, моя пропаганда, изрекаемая сейчас их устами, должна иметь несомненный успех. На следующий день посетили мы Дрезденскую библиотеку. Это третье наиболее достойное примечание вещь в Дрездене после картинной галереи и зеленой кладовой, так что всякий путешественник, имеющий некоторые претензии на ученость, считает долгом видеть ее. В нашем случае, осмотр состоял в том, чтобы бросить взгляд на огромные ряды переплетенных книг и произнести: «Какая огромная библиотека!» Между греческими манускриптами показывают весьма древний список одной Еврипидовой трагедии, проданной в библиотеку бывшим московским профессором Маттеем. За сей манускрипт, вместе с некоторыми другими, взял он с курфюрста около 1500 талеров. Интересно, где этот тип взял такую ценную рукопись, процедил я себе сквозь зубы, и мысли мои унеслись в родные края, где слишком часто совершенно недостойные люди удостаиваются самого почетного обхождения на одном том лишь основании, что они иноземцы. По итогам всех посещений я дал санкцию генералу Бонапарту на вывоз всех местных культурных ценностей. Конечно, мы забираем их не насовсем, а лишь в виде залога за выплату контрибуций. Но что-то мне подсказывает, что рассчитаться с нами саксонцам будет чрезвычайно затруднительно. Здесь, в Дрездене, я провел еще несколько дней, дожидаясь новостей от Антона Антоновича Скалана. Однако, первыми пришли вести из княжества Эвер, и они были обнадеживающими. Похоже, птичка попалась в клетку. А это значит, что мой пазл постепенно сходился, и можно было уже выезжать в Швейцарию. Интерлюдия. Шестью днями ранее Фридрих Вильгельм IV с тревогой вглядывался в лежащие по носу судна воды, освещаемые огромным, в полнеба, закатом. Еще вчера он с семейством находился в Люнебурге, в полной, как он считал, безопасности, под защитой английской короны. Но приехавшие позавчера посланцы принца Георга, офицеры 10 год драгунского полка, передали ему личное послание принца с предостережением о леденящем кровь заговоре, имевшим целью похищение королевской четы Гогенцоллернов, и с тех пор король не сомкнул глаз. Времени на сборы оказалось ничтожно мало. Русские казаки уже подходили к Люнебургу, когда прусский король с женою и детьми, в сопровождении генерал-майора фон Блюхера, одного из немногих высших офицеров, оставшихся к королем, и верный гофмейстерин Марии фон Фозес в двух экипажах неслись к побережью, где их уже ожидала быстроходная бостонская шхуна «Испанола», нанятая принцем для их спасения. Увы, и сам король, и генерал Блюхер были сугубо сухопутные люди. Ни тот, ни другой не обратили внимания, что такелаж шхуны подозрительно напоминает изделия расположенных под Архангельском соломбальских верфей. Капитан Смоллит довольно скверно говорил по-английски, что явно не вязалось с его образом бостонского шкипера, а многие члены команды имели откровенно рязанские рожи. Впрочем, при погрузке на борт судна, проходившей в спешке и суете, августейшему семейству было явно не до наблюдения за командой шхуны. Несчастные супруги только и думали о том, как бы не потонуть самим и не потерять детей. Шхуна стояла на якоре в миле от берега, и добираться до нее пришлось на шлюпках, а подниматься на борт по веревкам, сброшенным с борта экипажем. Впрочем, все волнения были теперь позади, дети и женщины укрылись в каюте, и теперь шхуна бойко шла курсом норт-норт-вест. Но прусский король все еще был неспокоен. Вся Европа была прекрасно осведомлена о том, что в княжестве Эвер стоит большая эскадра быстроходных русских фрегатов и клиперов, назначенная для каперства против судоходства враждебных России держав, по идущей с английского флота традиции благообразно называемого досмотром судов на предмет военной контрабанды. И король, как будто не доверяя Марсовым, с беспокойством вглядывался в горизонт, всякую минуту ожидая появления парусов-преследователей. Напрасно генерал Блюхер, не разделявший такой паранойи, пытался убедить его величество покинуть палубу и присоединиться к семье, но его усилия были тщетны. «Право же, ваше величество, эти люди, определенно, знают свое дело. Принц Георг не прислал бы других. Мне очень хотелось бы верить вам, герр Гипхард, но все же меня терзают сомнения. Вот скажите, если нам так важно оставаться незамеченными, почему же мы идем под всеми ходовыми огнями? Не беспокойтесь, ваше величество. Капитан говорит, что здесь очень опасные воды, и огни необходимы для обнаружения мелей. Как-то это сомнительно, вы не находите?» С подозрением в голосе произнес король, тревожно вглядываясь вдаль. Генерал наморщил высокий лоб под начинающими сидеть волосами, пытаясь придумать, как еще успокоить его величество, но, оглянувшись, вдруг заметил, что они не одни. Королева Луиза вышла на палубу и, зябко кутаясь в шелковую шаль, словно пытаясь укрыться от холодных пенных брызг, подошла к супругу, и Блюхер, не желая мешать разговору супругов, тут же галантно ретировался. «Все ли благополучно, друг мой?» — с тревогой спросила королева, подходя к мужу и кладя руку ему на плечо. Увы, его величество не был уверен, что на этот вопрос может с чистым сердцем ответить утвердительно. «Мадам», — нахмурившись, отвечал он, не оборачиваясь к своей супруге, «я был бы очень признателен, если бы вы не покидали каюты. Оставайтесь с детьми, они нуждаются сейчас в вашем участии много больше меня. Кстати, как маленький Вилли, увы, он весь уже зеленый, только малышка Шарлотта безмятежно спит в колыбели. Кронпринца Фридриха уже два раза стошнило, но с ними мадам фон Фосс, и она знает, что в таких случаях делать. Вот видите, дети нуждаются в вашей заботе», — нервно ответил король, вглядываясь в пламенеющие небеса. «Прошу вас, ступайте. Ах, муж мой, позвольте вашей супруге остаться здесь», — взмолилась королева. «В этом деревянном сундуке, пропавшим смолой и салом, я чувствую себя, как в ловушке. Ваше Величество», король, наконец, обернулся к Луизе, вперев в нее взгляд холодных серых глаз. «Я вынужден напомнить о вашем долге. Мы уже потеряли Фредерику, и не можем более рисковать нашими детьми». Молодая женщина готова была расплакаться. Принцесса Фредерика умерла 3 месяца назад, не выдержав тягот бегства в Ганновер, и король не упускал случая дать понять, что именно ее он считает виновной в этом ужасном событии. Как будто не было долгого бегства по скверным мекленбургским дорогам, когда лошади буквально по брюхо утопали в грязи, а ветер буквально пронизывал тонкий корпус кареты. Долгого унизительного ожидания королевской четы на границе Ганновера, скверных постоялых дворов. Именно тогда малышка простудилась и, так и не оправившись, угасла после долгой болезни. И вот теперь они плывут в Англию, вверив себя волнам, а дети страдают от морской болезни. Такого ли будущего она ожидала от брака с наследником престола могущественной и очень сильной Пруссии? «Скажите, муж мой, но отчего же мы не остались в Мекленбурге?» — в который раз спросила Луиза. Услышав вопрос, Фридрих Вильгельм сморщился, как от зубной боли. Ну как ей объяснить, что ее отец, Карл Мекленбург-Стрелецкий, так боится русских, что отказал семье дочери в какой-либо помощи? «Я уже объяснял вам, мадам, мы не можем подвергать риску вторжения ваше родное герцогство». «Но как же так?» – поразилась Луиза. «Говорят, император Александр весьма любезен и исполнен всяческих добродетелей». «Император, может быть, да», – ворчливо отозвался Фридрих Вильгельм. «А вот его генералы, сущие канальи. Этот его Бонапарт просто невозможен. Вы слышали, что он устроил в Саксонии, в Тюринге? Вашему же благородному отцу он направил письмо с угрозами самого грубого свойства, по прочтении которого тот вынужден был отказать нам в убежище. И, надо признать, я его понимаю». Молодая женщина застыла с выражением ужаса в прекрасных глазах. «О Боже всемогущий! Неужели моя родная семья отреклась от меня? Не говорите так!» Увидев отчаяние супруги, король немного смягчился. «Ваш батюшка беспокоится за судьбу своего домена. Герцог Мекленбург-Шверинский Франц тоже отказал нам в гостеприимстве, а ведь его княжество много сильнее и больше. Впрочем, что значит наши размеры перед гигантской мощью России? Разница лишь в том, что на вашего отца послали бы эскадрон казаков, а на герцога Франца – полк. А теперь прошу вас, сударыня, покиньте палубу. Только что я волновался только за то, как бы ни появились на горизонте русские фрегаты, а сейчас, еще и за ваше здоровье и безопасность, король бросил многозначительный взгляд на округлившуюся талию Луизы, и за наших детей, не стоит во всем полагаться на гувернантку, ступайте, пожалуйста. Последние слова Фридрих Вильгельм проговорил с заметным раздражением, и, отвернувшись от супруги, с подчеркнутым вниманием уставился в темнеющий горизонт, как будто от его добровольной вахты могло хоть что-то зависеть. Королева поняла, что разговор окончен, и дальнейшие расспросы с ее стороны лишь приведут теперь к ссоре. Подавив тягостный вздох, она обернулась и, вытирая концом шелковой шали горячие слезы и обиды, спустилась в каюту, любезно предоставленную капитаном корабля. Король же оставался на палубе до тех пор, пока на море не легла наконец ночная тьма. Фридрих Вильгельм был насквозь сухопутный человек, но даже он прекрасно понимал, что эта, почти невооруженная, шхуна, не сможет сопротивляться никакому, даже самому малому военному кораблю, а погоня за ними более чем вероятна. Уж раз император Александр ради поимки его семейства решился нарушить неприкосновенность Ганновера, то явно не остановится перед захватом нейтрального судна. Лишь ночь обещала несчастной королевской чете безопасность, ведь никто не сможет обнаружить эту крохотную посудину в кромешной тьме. И, дождавшись наконец ночи, король, немного успокоенный, спустился к семье и смог забыться тревожным сном. Боже! Грохот, перебудивший всех, кто в этот предутренний час еще спал на борту Эспаньолы, невозможно было спутать ни с чем. Это был могучий, разнесшийся по всему кораблю выстрел носового орудия. Королева Луиза в ужасе вскочила с кровати, прижимая к себе испуганных, плачущих детей. Спавшая прямо на полу обергофмейстерша гувернантка бросилась ей помогать. Фридрих Вильгельм, тотчас же понявший, что произошло именно то, чего он так опасался, бросился на палубу, на ходу застегивая мундир. Королева Луиза, проводив его полным отчаяния взглядом, накинула на свой любимый нежно-розовый шлафрок желтую шелковую шаль и отважно последовала за мужем. «Куда же вы, ваше величество?» — в ужасе вскричала гофмейстерин фон Фосс. «Ведь наверху, возможно, сейчас начнется бой». Королева уже в дверях обернула к ней бледное, полное упрямой решимости лицо. «Мария, позаботьтесь о детях», — бросила она своей неизменной помощнице и, бросив на их милые личики прощальный взгляд, от которого разорвалась бы от сострадания сердце берберийского льва, принялась карабкаться по крутой корабельной лестнице на палубу. Ее супруг, король поверженной Пруссии, между тем уже допрашивал шхуны. «Что происходит, господа?» Капитан Смолит, коротышка средних лет, нервно поглаживая короткую эспаньолку, размашистым жестом указал королю на розовеющий рассветом горизонт. «Увы, похоже, нас обнаружили, и теперь русские корабли идут на перехват. Но мы же плывем на самом быстроходном судне в мире, не так ли?» В отчаянии вопросила подошедшая Луиза, в ужасе глядя на полные ветра паруса двух больших кораблей, идущих в двух милях восточнее их шхуны. Капитан лишь развел руками. «Увы, ваше величество, но мы находимся в крайне неблагоприятных условиях. Русский клипер сейчас на ветре, и может догнать нас и принудить к сдаче. Но вы, нейтральная сторона, как они могут?» «Могут», — с горечью прервал ее король. «Увы, случилось то, чего я так опасался. Если бы североамериканские штаты входили в эту самую лигу нейтралитета, что возглавляет теперь Россия, они могли бы беспрепятственно плавать везде. Но, увы, на суда остальных стран распространяется английское обыкновение, их досматривают и изымают военную контрабанду. В данном случае, боюсь, в число контрабандных товаров попадаем мы с вами, мадам. Но, черт побери», побагровев, взорвался вдруг подошедший на шум генерал Блюхер, «почему бы вам не попытаться уйти, положив руль на ветер?» У капитана округлились глаза. Что вы, у этих русских такие мощные, дальнобойные орудия, что они даже с такого расстояния непременно достанут нас. О, мне рассказывали про такое. Разве вы не слышали, что произошло под Константинополем и в датских проливах у острова Лангеллан? У них есть специальные гранаты, поджигающие паруса. Мачта вспыхивает разом, оснастка полыхает, разлетаясь огненными искрами по всему небу, Пылающий такелаж падает на палубу, а уж от парусов занимается и корпус судна. Вы не представляете, какие ужасы происходят на корабле, где возник пожар. В отчаянии королевская чета наблюдала, как матросы их судна покорно спускают паруса, как сбрасывают концы прибывшей на шлюпках призовой команде. Молодой русский лейтенант, ловко вскарабкавшийся на палубу шхуны, перекинулся несколькими словами с капитаном и тотчас же обратился к королю Фридриху Вильгельму. «Сударь, это вы, бывший король Пруссии?» Глаза Фридриха Вильгельма, обычно невыразительные и мутные, от такого обращения моментально налились яростью. «Я король Пруссии, что бы там ни говорил император Александр, разумеется. Вот вы, сударь, лично и расскажете ему об этом». Осклабился лейтенант и протянул руку, в которую король, немного помедлив, вложил эфесом вперед свою шпагу. Дело было сделано, и началась деловитая суета, связанная с транспортировкой высокопоставленных пленников. Поначалу русские морские офицеры собирались переправить короля и его семью на русский корабль, но, приняв во внимание опасность ночной перевозки шлюпками столь высокопоставленных пленников, и особенно, маленьких детей, решили высадить призовую команду и просто идти в княжество Эвер. И через день королевская чета уже наслаждалась видами бухты Яди и гадала о своей дальнейшей судьбе. Глава 16. Цюрихское озеро чудесным осколком неба лежало среди поросших сосною и можжевельником, заснеженных склонов Альп, чти белоснежные, освещаемые закатным солнцем вершины неясными пятнами отражались в покрытой рябью воде. Наступала осень, и ледяной ветер с Альп гнал прохладный горный воздух вдоль берегов, овивая мое обгоревшее на солнце лицо. Сам город, по-швейцарски уютный, встречал нас множеством островерхих черепичных крыш и шпилей местных церквей. Русскому путешественнику вся Швейцария представляется неким демократическим раем. Действительно, местное самоуправление здесь на высоте. В Цюрихском кантоне считается около 180 000 жителей, а в городе около 10 000. И ранее только 2000 имели право гражданства, избирали судей, участвовали в управлении и имели право заниматься торговлей, а все прочие лишены были этих прав. Лишь несколько лет назад, после профранцузского переворота, количество граждан резко увеличилось, но до сих пор для участия в выборах действует имущественный ценз. Все граждане разбиты на 30 цехов, каждый из которых ежегодно избирает по 12 членов городского совета и по 6 членов сената, называемых, соответственно, сенаторами. Совету здесь принадлежит законодательная власть, сенат же, исполнительную и судебную. Избирательные права в республике имеют все мужчины, обладающие гражданством и имеющие 20 лет от роду. В 30 лет можно быть членом Верховного Совета, а в 35 – сенатором. Цюрихский житель, имеющий право гражданства, также гордится им, как царь своей короной. Уже более 150 лет никто из иностранцев не получал этого права, но есть у швейцарских вольностей и темная сторона. До сих пор Цюрих – насквозь кальвинистский город, в котором нет ни одного католического храма. Одежда и образ жизни местных граждан уже более 3 веков подвергаются мелочной регламентации, что в иных монархических странах почиталось бы натуральной тиранией. Скажем, мудрые цюрихские законодатели, полагая, что роскошь есть гроб любой вольности и добрым нравом, постарались заградить ей вход в свою республику. И по сей день мужчины здесь не могут носить ни шелковой, ни бархатной одежды, а женщины – ни бриллиантов, ни кружев. И даже в самую холодную зиму никто не смеет надеть шубы, но не из-за того, для того, что меха здесь очень дороги. В черте города совершенно запрещено ездить в каретах, и потому здоровые ноги здесь гораздо более уважаются, нежели в других местах. Под запретом даже иностранные вина, хотя они сюда привозятся, однако же продаются в аптеках, и употреблять их позволительно лишь в качестве лекарства. Впрочем, как мы с Волконским успели убедиться, закон этот не очень строго соблюдается, и те из цюрихских граждан, кто может себе это позволить, вполне употребляют и венгерский такой, и испанскую малагу. Вся разница лишь в том, что берут ее не в магазине или в трактире, а из аптеки, по предписанию доктора. В общем, свобода свободой, но республиканские правила тоже могут быть довольно стеснительными, и, похоже, здесь это никого не смущает. Здесь, в Цюрихе, по приглашению президента республики Фредерика Сезара Лагарпа, моего бывшего наставника и учителя, должен состояться конгресс, посвященный судьбе Германии. Поначалу я, памятуя, где проходила львиная доля международных политических событий, собирался устроить съезд в Женеве, но затем, посмотрев на карту, тотчас отказался от этого намерения. Слишком уж близко от французской границы находился этот город. Между тем, отношения наши с директорией медленно, но верно ухудшались, а судьба герцога Энгиенского была мне хорошо памятна. Цюрих был много предпочтительней в смысле безопасности, к тому же я согласовал со швейцарской директорией ввод в город двух драгунских полков, призванных обеспечить безопасность Конгресса. Для заседаний было создано здание, формой напоминающее передвижной цирк, огромный купол из брезентовой ткани, обогреваемый теплым воздухом, нагоняемым внутрь от калориферов, установленных снаружи. Несмотря на отсутствие окон, внутри было светло благодаря мощному свету дуговых ламп, отражавшемуся от белоснежной материи, обтягивавшей павильон изнутри. Для себя я отметил, что лучше бы нам было привести быстросборное здание вроде недавно введенной в работу Петербургской биржи, но за столь короткое время мы сумели выполнить только такой брезентовый вариант гигантской юрты. Впрочем, и он, по местным меркам, смотрелся чрезвычайно экзотично. Внутри было еще интереснее. Все матерчатые стены были покрыты текстами из существующих ныне конституций, билль о правах, американская, польская, русская, французская конституции, написанные на разных языках, как будто символизировали собою волю народов обрести независимость от нынешних своих тиранических правителей. Съезжавшиеся в Цюрих мелкие германские князьки, читая все это, бледнели и переменялись в лице. Они верно понимали посыл этой интермедии. Представители более крупных и сильных держав, Австрии, Англии, Испании, Швеции, держались увереннее, но все равно в глубине их глаз таился настороженный страх. Кто этот юнец, которого сравнивают уже с Александром Македонским? Что он затеял? Чего хочет? Где остановится? В кулуарах шептались. Вы читали последний трактат Канта о всемирном государстве? Говорят, царь Александр поддерживает эту затею всем сердцем. Боже, мы все будем рабами России. Ничем не хуже, чем судьба парижских прихлебателей. Пустое. Император всего лишь желает установить счастье Европы на твердых основаниях народных прав, равенства и братства. Но он вконец уничтожит европейское равновесие. После этой разрушительной деятельности понадобится десятки лет, чтобы только восстановить утраченный баланс сил. Курфюрсты и их представители, понятное дело, были настроены категорически против Конгресса и его предполагаемых решений, да и представители крупных держав были крайне недовольны происходящим. Для Франции было очевидно резкое усиление русского влияния не только на Востоке, но и на Западе Германии. Русская и французская сферы влияния должны были соприкоснуться, и это не могло не создать дополнительного напряжения между сторонами. Поэтому французский представитель, месье Лагард, очень напряженно общался в кулуарах с нашими дипломатами, пытаясь выторговать республике благоприятные условия. При этом камень преткновения, конечно же, заключался в статусе левого берега Рейна. Франция не так давно закрепила за собою эту территорию и была полна решимости ее за собою держать. Но принципы, провозглашаемые в моих прокламациях, категорически противоречили этому намерению. Ведь если бы население левого берега Рейна, а также Эльзаса и Лотарингии, предложили бы на плебисците определиться, кто они, французы или немцы, никто не мог бы предсказать результат. И это обстоятельство совершенно не устраивало французов. Австрияки, которых представлял давно знакомый мне граф Людвиг фон Кобенцль, столько лет прослуживший посланником Венского двора при дворе Екатерины Великой, пожалуй, имели еще менее, чем французы, причин желать успеха Конгресса, ведь его результатом могло бы стать исчезновение Священной Римской империи, императором которой оставался австрийский король Франц II, и на все это накладывался открытый конфликт Франции и Австрии. В разгаре была очередная война между этими двумя европейскими тяжеловесами над Италией, в которой эти две великие империи интересовала, главным образом, богатая Ломбардия. Соответственно, на судьбы Германии эти страны сейчас повлиять не могли, несмотря на все их громогласные заявления, что они не потерпят решения столь важного вопроса без своего участия или вразрез со своими интересами. Остальные страны хранили молчание, за которым явственно просматривалось неодобрение. Впрочем, меня сейчас это мало заботило. В случае успеха я получал огромное дружественное центральноевропейское государство, в союзе с которым России уже мало кто был страшен. Сам я желал от Конгресса достижения трех целей. Во-первых, чтобы делегаты поддержали уничтожение Пруссии. Понятно, что какое-то общегерманское государство рано или поздно возникнет. Но Пруссия ни в коем случае не должна была стать центром его кристаллизации. Основу должен был составить какой-то другой регион, и на этот счет у меня имелись вполне определенные идеи. Во-вторых, надобно было повернуть дело таким образом, чтобы в германских землях произошел четкий раскол по линии север-юг. Третьей задачей было исполнить мои обещания полякам и определить границы возрождаемого польского государства. Поэтому, в распространенных по Германии декларациях я во всеуслышание объявил, что государственность Польши восстанавливается, что границы ее определятся, в основном, в пределах района расселения этнических поляков, а также с учетом исторически сложившихся взаимоотношений и желания местного населения. Что касается Пруссии, ее я намеревался расчленить на отдельные области: Бранденбург, Западную Померанию, Вестфалию и Верхнюю Силезию, а Магдебург и Берлин сделать отдельными вольными городами. Разумеется, планы эти вызвали бурю негодования немецких политических кругов. И, разумеется, меня тут же принялись осаждать немецкие князья. Все они прекраснейшим образом понимали, что Конгресс, фактически, должен был выдернуть и так уже шатающиеся троны из-под задниц местных мелких князьков и передать власть народу Германии, под моим мудрым, умеренным и закулисным руководством. И вот все эти марк, и ландграфы, курфюрсты, принцы и прочие владетели наперебой бросились подкупать моих приближенных, лишь бы добиться со мною закулисной встречи. Каждое утро в отеле у Орла, где проживала наша делегация, встречаясь за общим столом, мои статс-секретари и адъютанты со смехом рассказывали, какие суммы им обещали за организацию встречи со мною. И когда суммы обещанной мзды перевалили за 100 тысяч талеров, я решил прекратить этот балаган и встретиться уже с этими господами. В любом случае, сделать это было необходимо, ведь по феодальным понятиям, это мои братья-монархи, такие же, как и я, властители. Поэтому я вполне мог без потери лица игнорировать встречи с их министрами и посланниками, но при личной явке даже самого мелкого курфюрста все же следовало оказать им уважение. Одним из первых явившихся ко мне князей оказался герцог Карл Мекленбург-Стрелицкий. Мекленбург в самой Германии воспринимался как медвежий угол. Немцы шутили, что в случае конца света непременно надо будет ехать в Мекленбург, там все происходит на 100 лет позднее, чем в остальной Германии. Но в этот раз герцог этого сонного царства проявил несвойственную ему прыть и первым набился ко мне на прием. Мы встретились в здании городской ратуши. Герцог, лет 50, невысокий, с холодным надменным лицом, вежливо, но сдержанно мне поклонился. Я ответил тем же: «Полагаю, что нам есть, что обсудить, ваше императорское величество», — произнес он, подчеркивая голосом мой титул. «Я слушаю вас», — ответил я, с тоской представляя всю тягомотину, которая сейчас начнется. Предчувствия меня не обманули. Я полагаю неприемлемым нелегитимные действия, направленные на лишение законных владельцев их земель и достояний. Полным негодования голосом произнес герцог: «Вы, юноша, как представитель царствующего дома, должны хорошо понимать мои чувства. Право же, это странно, когда лицо, получившее высокое положение благодаря династическому принципу, относится столь легкомысленно к его защите. Вы имеет в виду общегерманский конгресс?» — уточнил я, прекрасно понимая уже, куда он клонит, но желая перейти от обычного в высших сферах языка намеков и недомолвок. «Ваше величество чрезвычайно проницательны», — ехидно ухмыльнувшись, ответил герцог. «Вот же гнида! А сам-то ты что делаешь, князек, не то же самое?» И, сардонически усмехнувшись, я спросил: «Однако вы и сами не гнушаетесь использовать разного рода комиссии для объединения своих земель, не так ли?» Герцог состроил кислую гримасу. «Дело в том, что Карл в свое время действительно расширил свои владения с помощью главного комитета имперской депутации, органа Священной Римской империи, благодаря которому к его землям присоединились владения эксклавы Любекского госпиталя Святого Креста. Есть существенное различие между нелегитимным сборищем бунтовщиков и законно установленными имперскими учреждениями», наконец произнес он, явно гордясь своей находчивостью. «А отчего же они законные?» — с усмешкой спросил я. «От того, что учреждены императором, конечно же. А вы полагаете, сам император хоть на каплю легитимен?» Мекленбургский герцог уставился на меня так, будто я у него на глазах изрыгнул трехголовую змею. «Императорская власть установлена Богом, молодой человек, наконец, назидательно произнес он, неужели, и где в Евангелии сказано про то, кто должен быть правителем Германии в наступающем 19 веке? Христос говорил об этом, нет, или, может быть, небеса разверзлись и по всей земле слышен был трубный глас. Императором Священной Римской империи должен стать Франц, король Австрии, всякая власть от Бога. Так говорит нам Библия. Вдруг зло ощерился герцог. И якобинцы, тоже, да что вы мне голову морочите? Вскричал герцог, весь тут же краснея от гнева, как это часто бывает с невысокими сангвиническими людьми. Якобинцы захватили власть силой, и всем благонамеренным лицам это совершенно понятно. Все эти революционеры, это испытание Божие, кара за наши грехи. А император Франц II был избран на сейме в установленном порядке, голосами князей-выборщиков. Ну, то есть власть его возникла благодаря решению коллегии выборщиков, а Господь Бог тут ни при чем. Хорошо, это определенно шаг вперед в наших размышлениях. Мы установили, что выборы могут порождать власть. Но скажите, а кто эти выборщики? Почему они решают такой важный вопрос? От того, что это суверенные правители своих земель. А с какой стати они таковыми являются? Божьим соизволением, они правят по праву наследования. Как о чем-то само собой разумеющимся сказал князь. Чтобы править по праву наследования, надо, чтобы первый владелец получил эти земли по праву. Это во-первых. А во-вторых, если бы речь шла об имуществе, то это ладно. Но подданные, это не вещи, их нельзя передать по наследству. Пока они не выразили воли считать вас правителем, вы для них узурпатор и тиран. Огласила я свой символ веры, вновь заставив герцога Карла краснеть от негодования. Какое-то время он был в замешательстве от такого святотатственного заявления, прозвучавшего из уст наследованного монарха. Но вскоре он нашелся, что ответить. «Ну так они выразили свою волю, когда присягали мне», — воскликнул герцог, весь просияв от такого сильного, по его мнению, аргумента. «В силе, вы собирали присягу с крепостных крестьян? Нет, а ведь их в вашем герцогстве огромное количество. Но даже те, кто действительно вам присягнул, а у них был выбор. Ведь любой чиновник или военный, не сделавший этого, был бы отставлен от должности, не так ли? А была ли другая кандидатура герцога? Скажите, если бы вашим подданным предоставили право выбора между вами и, например, мною, как бы они решили? То, что вы говорите теперь, это какие-то софизмы, неприменимые в реальной жизни. Мрачнее все больше, решительно отвечал мне герцог. Мои подданные принесли мне присягу, и они по сию пору верны мне. Ну, раз так, вам не о чем беспокоиться, нарочито беспечно отвечал ему я. Ваши верные подданные на конгрессе непременно проголосуют за сохранение вашей власти, только и всего. На этот ваш конгресс поедут только изменники и бунтовщики, а все добрые и уважаемые жители моего герцогства останутся дома. Герцог уже даже не пытался быть вежливым. Тем хуже для вас, с ноткой презрения отвечал я. Не следовало препятствовать народному волеизъявлению. Скорее всего, мекленбуржцы по привычке проголосовали бы за вас, а теперь, не знаю, как оно обернется. Какое-то время герцог молчал, буравя меня взглядом. Затем, видимо, поняв, что переубедить меня ему не удастся, поднялся с места. Что же, я услышал достаточно. Но есть еще одно дело. Я желаю знать, как вы намерены распорядиться судьбой у моей старшей дочери, супруги Фридриха Вильгельма III. Тут только я вспомнил, что дочь этого вспыльчивого коротышки, вообще-то, является королевой Пруссии, и вместе с мужем и детьми пребывает теперь в заключении в княжестве Эвер. Ну что же, дети, это святое. Очевидно, судьба ее тоже решится на конгрессе, о котором вы с таким презрением отзываетесь, сообщил ему я. Так что, рекомендую вам все-таки принять в нем участие, и тоже встал, давая понять, что аудиенция закончена. Герцог очень холодно раскланялся и вышел, пронзив меня напоследок змеиным взором. Ну, не очень-то и хотелось сдружить с тобою, приятель. На следующий день меня посетила сразу толпа курфюрстов. Тут присутствовали Фридрих Франций, герцог Мекленбург, Шверинский, не путать с Мекленбург-Стрелицем, принц-регент Петр Людвиг Эльденбургский, замещавший своего слабоумного брата, Людвиг I, ландграф Гессен-Дармштадтский, ландграф Гессен-Кассельский Вильгельм IX, пожилой Карл Фридрих, маркграф Баденский, и Фридрих Август, король Саксонии, тот самый, чью картинную галерею мы с Бонапартом недавно обнесли. Последнее и начал разговор. Ваше императорское величество, разрешите поинтересоваться, к каковы цели и намерения Вашего Величества в связи с созывом так называемого Общегерманского конгресса. Нас, законных правителей германских земель, очень беспокоит планы нового территориального разграничения Германии, приписываемые Вашему Величеству, очевидно, разного рода недоброжелателями. Цели давно уже провозглашены. Это устройство Германии на новых началах. Визитеры со значением переглянулись. Герцог Франц иронически улыбнулся, старик Карл Фридрих печально покачал покрытой старомодным париком головой. «На новых началах, а разве плохи старые?» Пронзительно уставившись на меня, произнес саксонский король. «Для вас, очевидно, нет, а для народа Германии, посмотрим. Но это незаконно, ваше величество!» С болью воскликнул Карл Фридрих, и я только сейчас вспомнил, что этот старик, тот самый, чью дочь Луизу я когда-то отверг, источник власти и всех законов, это воля народа, безжалостно заявил ему я. Когда народ Германии явит ее на конгрессе, то там и поговорим. А на сегодняшний день это вы, господа, незаконно зовете себя правителями, тряся замшелыми грамотами и феодальными правами. Неужели вы решили порвать со своим классом, и выступаете теперь как ярый якобинец? Поразился Петер Альденбургский, и я внутренне возликовал. Именно этого вопроса я ждал. Именно для того, чтобы Германия не оказалась во власти демагогов и якобинцев, надобно действовать на опережение. Рано или поздно пожар революции захватит и вашу страну, а она недопустимо близка к России, так что я не могу игнорировать такую опасность. С видом заправского контрреволюционера заявил им я. Конечно, вы можете считать, что с вами поступают несправедливо, но разве не является высшим долгом монарха пожертвовать своими интересами ради благополучия своей страны? Будет лучше, если мы преобразуем Германию сверху, чем если придут какие-нибудь мятежники и сделают это снизу. Все правители Европы с вами не согласны, ваше величество, заявил мне Вильгельм, потому что им мешает видеть блеск собственных корон. Когда необходимость изменения страны станет очевидна для всех, будет уже поздно, напористо ответил я. Увы, люди, довольные своей жизнью, склонные идти по своей колее, оставаясь в плену старых предрассудков, пока над ними не грянет гром. Ну, оглянитесь вы по сторонам. Ваша страна сейчас находится в том же виде, в каком Франция была во времена Генриха Наварского. Вы помните, что происходило в этой стране в те времена, а у вас будет еще хуже. А когда добрым немцам надоест убивать друг друга, они полезут на соседей, в точности так же, как мы видим это во Франции. И мы, русские, совершенно не желаем дожидаться этого счастья. Так что, хотите вы этого или нет, а Германия будет трансформирована в современное государство. Что же касается вашей судьбы, она зависит от ваших же подданных. Если их все устраивает, вы можете даже сохранить свою власть, пусть и в урезанном виде. Более того, тот из вас, кто сумеет приобрести влияние на депутатов Конгресса, сможет претендовать на высокие посты в новых государственных органах, приумножив свое влияние. Так что идите, господа, и займитесь налаживанием связей с представителями собственного народа. Ступайте, я вас более не задерживаю. Счастлив был увидеться с вами. А вас, напоследок обратиться я к правителю Гессен-Касселя, я попрошу остаться. И курфюрсты покинули помещение, напоследок бросив на ландграфа Вильгельма любопытные и завистливые взгляды. Оставшись наедине с гессенским ландграфом, мы какое-то время с интересом смотрели друг на друга. В поисках будущего лидера Германии я перерыл уже кучу кандидатур, и к моменту нашей встречи успел собрать про этого господина очень подробную информацию. И по линии Скалана, и, отдельно, от мейера Амшеля Ротшильда, придя к выводу, что этот тип совсем не из когорты обычных немецких князьков, а нет, передо мною сидела настоящая акула капитализма нового времени. Отец Вильгельма, ландграф Гессен-Кассельский в молодости, в период между 1760 и 1785 г. сильно напугал своих родственников-протестантов, не только отца, но и тестя, Георга II, короля Англии, перейдя в католичество. В результате ландграфа лишили опеки над юным Вильгельмом. В годы Семилетней войны Вильгельма и его брата Карла послали от греха в Данию, к королю Фредерику V, и вскоре Вильгельм женился на его дочери. Однако, несмотря на огромное политическое значение этого брака, нельзя сказать, чтобы Вильгельм очень уж сильно чтил его священные обеты, успев прижить 12 незаконнорожденных детей от трех любовниц, в том числе четверых, от гессенской дворянки Каролины фон Шлотхайм и не менее 7, от швейцарки Розали Доротеи Риттер. Не считая нужным скрывать плоды своих супружеских измен, Вильгельм подарил всем своим внебрачным детям подходящие благородные титулы и фамилии фон Гессенштайн, фон Хеймрат и фон Гайнау. В общем, ландграф Гессен-Кассельский ни в чем себе не отказывал. Однако главным, преобладающим его грехом была алчность. Гессен-Кассель, в отличие от подавляющего большинства крупных и мелких европейских государств в 18 веке, был богатым имперским княжеством. При вступлении Вильгельма на престол в казне насчитывалось около 30 миллионов гульденов. Кроме того, правитель, не скованный какими-либо политическими ограничениями, введенными в других частях Западной Европы, мог тратить это богатство как ему заблагорассудится. Государственные активы практически приравнивались к личному состоянию правителя. Такое громадное накопление капитала было достигнуто в первую очередь благодаря сдаче в наем гессенской армии тому, кто готов был больше платить, обычно Великобритании. Система достигла своего пика во время войны за независимость США. Вильгельм принимал участие в таких торговых операциях еще до того, как сменил на престоле своего отца. Он отправил из Ганау полк, состоявший примерно из 2000 солдат, сражаться за Георга III против мятежных колонистов. Условия были выгодными. Вильгельм получал 76 гульденов, около 7 фунтов, за человека плюс дополнительные 25 гульденов за каждого раненого и 76 за убитого. Деньги выплачивались не наличными, а в виде беспроцентных векселей, которые вначале поступали на счет Вильгельма в лондонском банке Ваннаттен и сын. Если Вильгельм желал обналичить векселя до срока погашения, он продавал их брокерам в Германии. Хотя он действительно тратил значительные суммы, например, на постройку себе нового дворца, Вильгельмсхёе, продавая векселя, он стремился так вложить свои сбережения, чтобы они принесли ему наивысший процент. И поскольку большинство его сверстников-принцев в Германии частенько нуждались в деньгах, он без труда добивался своего, давая им деньги взаймы. Вот почему финансовая система Гессен-Касселя была более характерна не для небольшого государства, а скорее для крупного банка. В то время как его казначейство собирало обычные доходы от королевских поместий и непрямых налогов, которыми затем расплачивались по регулярным гражданским расходам, военное казначейство получало доходы не только от государственных налогов на собственность, но также и от сдачи в наем солдат. Кроме того, военное казначейство распоряжалось процентами от капитала вложений ландграфа. По данным Скалана, общие активы Вильгельма должен были составлять около 50 миллионов гульденов, или более 4 миллиона фунтов. Именно этот человек и дал путевку в жизнь Мейеру Амишелю Ротшильду, 10 лет назад предложившему ландграфу получать прибыль, надежно вкладывая его огромные и постоянно растущие капиталы в торговлю тканями и финансовые спекуляции. Короче, на мой взгляд, именно этот человек был подходящим кандидатом на пост главы Объединенной Северной Германии. Он обладал собственными финансовыми ресурсами, и при этом имел самые правильные взгляды на развитие торговли и промышленности. Сделав главой Германии такого человека, можно было надеяться, что вместо безумной милитаризации страна обретет промышленный расцвет и забудет навсегда про дурацкий Дранкнахостен. В любом случае, оборотистые западные немцы – это много лучше, чем помешанные на фронте прусские вояки. Итак, господин ландграф, вы, как я понимаю, согласны со своими спутниками в оценке предстоящего конгресса? Разумеется, иначе меня бы тут не было, не без вызова отвечал мне он. А если я скажу вам, что вы и ваше княжество – это те, кто в наибольшей степени могу выиграть от предстоящего объединения? Каким же образом, ваше императорское величество? С ноткой сомнения произнес явно заинтригованный разговором гессенец. Это возможно, если Франкфурт, например, станет центром новой объединенной Германии, а вы, как знать, может быть, станете главою этой страны. Ваше величество полагает, что это возможно. Тотчас же поинтересовался Вильгельм, с живым интересом глядя в мои глаза. Ну, разумеется, я не могу ничего обещать, но если нам вместе, рука об руку, поработать в этом направлении, то вы сможете сорвать банк. Что вы скажете про пост высшего руководителя Северогерманского союза? Конечно, это будет стоить вам денег, сколько-то придется потратить на депутатов, что-то на другие цели, но вы же понимаете, игра стоит свеч. Тут с моим собеседником произошла малозаметная, но существенная перемена. Что-то случилось с его взглядом, как будто до сих пор гессенский курфюрст видел перед собой молодого мечтателя, вдруг превратившегося в жесткого и алчного барыгу дельца. «А какой суммой мне надобно располагать, чтобы обеспечить покровительство вашего величества?» — откровенно спросил Вильгельм, глядя мне в глаза, как борзая смотрит на доезжачего с куском требухи в руках. «Ну, думаю, 10 миллионов талеров было бы достаточно», — ответил я, понимая, что на губах моих в это время играет тонкая циничная улыбка. Тень разочарования промелькнула в глазах курфюрста. «Увы, ваше императорское величество, но, к сожалению, как раз с деньгами у меня сейчас туго». «Как же так, вы известны как удачливый делец и гешефтмахер?» «Да», — печально отвечал курфюрст, — «еще недавно мое герцогство располагало довольно-таки значительными средствами в наличных деньгах. Но когда эти французы взяли Франкфурт, я вынужден был доверить сохранность сокровищ моему банкиру, Мейеру Ротшильду. И с тех пор я их не видел. Еврей уверяет, что закопал деньги в своем саду во Франкфурте, но сейчас, пока французы занимают его, я не могу вернуть свои деньги. Более того, французы усиленно ищут эти средства, и если найдут, непременно конфискуют». «И какая же там сумма?» — невольно спросил я, пораженный такой детективной историей. 17,5 миллионов. «Но ваше состояние, я знаю, намного превышает эту цифру», — спросил я тоном человека, которого пытаются надуть наглым образом. Ландграф помрачнел еще более. «Увы, но остальное – труднореализуемые активы. Почти 29 миллионов гульденов я разместил в виде займов другим немецким принцам, особенно герцогу Мекленбург-Стрелицкому и графу Липпе. Еще 4,5 миллиона гульденов было вложено в британские рентные облигации. Вы знаете тяжелое финансовое положение и немецких князей, и Сент-Джеймсского двора. Вернуть эти деньги сейчас совершенно невозможно». Кажется, ландграф был просто в отчаянии. Но пока он рассказывал о своих затруднениях, в моей голове уже созрел свой план. «Не падайте духом, ваше величество. Думаю, мне удастся решить этот вопрос. Главное, найдите деньги на депутатов. Об остальном позабочусь я сам. А теперь извольте пройти к господину Спиранскому. Он ознакомит вас с основами нашей будущей германской политики. И я ожидаю, что вы будете следовать ей с неуклонной решимостью, так же целеустремленно, как зарабатывали свои капиталы. Поверьте, в материальном смысле нам всем это будет интересно». Глава 17. Новые времена. Вступление в силу Конституции 99-го года, выборы в земство и в Думу, требовали уже совершенно новых подходов к управлению обществом. И прежде всего, надо было налаживать отношения с прессой. Я об этом, конечно же, размышлял и ранее, но все не находил времени заняться этим делом вплотную. Теперь же я взял за обыкновение проводить периодические пресс-конференции, где можно было бы вкратце ответить на текущие вопросы о нашей политике, а также интервью, где можно было подробнее поговорить с приглашенным журналистом, хорошо углубившись в какие-то острые темы. И тут в Швейцарии объявился Николай Михайлович Карамзин, известный в России писатель и публицист, выпускавший в Петербурге несколько журналов и газет. Он приехал освещать события Конгресса, дабы опубликовать статью об этом эпохальном событии в своих печатных изданиях, и подал мне прошение об интервью. С Николаем Михайловичем я уже периодически встречался в Петербурге, и, надо сказать, что с ним мы как-то не находили общего языка. Иногда такое бывает: два вроде бы нормальных, неглупых человека друг другу в целом симпатизируют, но при общении между ними вдруг возникает какая-то натянутость, недопонимание, непонятные, вроде бы ничем не обусловленные претензии, и люди эти в конце концов расстаются холодно и немного высокомерно. Не знаю, каков механизм такого отчуждения, возможно, чрезмерное самолюбие или ранимость, но факт тот, что с господином Карамзиным у нас сложились именно такие натянутые отношения, а между тем разговаривать нужно было именно с ним и с людьми его круга. Дело в том, что Карамзин оказался одним из столпов быстро, прямо на глазах, формирующейся консервативной оппозиции моему курсу. Вот именно с такими незаядлыми оппозиционерами, незакоренелыми крепостниками и незакостеневшими в своих убеждениях самодержавниками и стоит общаться. До них еще можно достучаться аргументами, аналогиями и логикой здравой мысли. Правда, Карамзин, откровенно говоря, выглядел довольно-таки упертым, и я сильно сомневался, что смогу его переубедить. Уж очень много он ругает мою политику решительно. Вот, например, последняя его перла из его журнала, с последней почтой присланного мне из Петербурга. Искренне хваля правительство за желание способствовать в России успехам земледелия и скотоводства, похвалим ли за бережливость, где она, в уменьшении дворцовых расходов, но бережливость государя не есть государственная. Императора Александра называют даже скупым, но сколько изобретено при нем новых мест, сколько чиновников ненужных. Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить казну. Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами. Одним словом, от начала России не бывало государя, столь умеренного в своих собственных расходах, как Александр, и царствование, столь расточительного, как его. В числе таких несообразностей заметим, что мы, предписывая дворянству бережливость в указах, видим гусарских армейских офицеров в мундирах, облитых серебром и золотом. Сколько жалования сим людям, и чего стоит мундир? Полки красятся не одеждою, а делами. В начале царствования были остановлены некоторые казенные строения и работы, чем сберегли 20 миллионов, и тут же возводится безумно роскошное здание биржи, одно обошедшееся в половину этой суммы. Давно пора понять, не надобно тешить бесстыдного корыстолюбия проходимцев, надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жалование, отказывать невеждам, требующим денег для мнимого успеха наук, не стоит тратить денег на все эти новые почты, на магазины в Лондоне и Париже, чье открытие, мало того, что стоит непомерных денег, да еще и скомпрометирует императорскую фамилию, и, равно, ограничить роскошь частных лиц, которая в нынешнем состоянии Европы и России вреднее прежнего для государства, и далее, все в том же духе. Короче, вы все, говно, а я Д'Артаньян. То, что одновременно с постройкой биржи было создано несколько новых производств, стеклопакеты в гусь-хрустальном, фасонной чугунной фермы, в Петербурге, а также эскалаторы и лифты, это Карамзину, видимо, невдомек. Что сказать, типичный интеллигент, вечно недовольный, что правительство, видите ли, не обеспечивает ему уровень жизни такой, как в Европе. Но сейчас, после громких побед русского оружия, можно было совершить попытку перевербовки и попытаться перетянуть Николая Михайловича в свой лагерь. И в назначенный день и час мы встретились в гостинице у «Орла», где проживала наша русская делегация. «Добрый день, Николай Михайлович», — приветствовал его я. «Давно вы здесь? Сумели найти себе приличный отель или пансионат? Как вы находите Швейцарию?» Карамзин сдержанно поблагодарил меня за интерес к его судьбе. «В Швейцарии я уже не в первый раз, и могу заявить вашему величеству, что со времен гельветической революции 98-го года страна сия сильно переменилась к худшему. Возникла сильная, невиданная доселе дороговизна, а дороги стали небезопасны из-за волнений в кантонах. Вот как, право же, очень жаль. Впрочем, давайте перейдем к делу. Судя по тону последних ваших статей, вы считаете, что я делаю что-то неправильно, не так ли?» Прямо спросил я его, испытующе глядя в глаза. На мгновение мне показалось, что в глазах Карамзина мелькнул испуг. Он тут же отвел взгляд и после этого никогда не смотрел мне в глаза. Когда я говорил ему что-то, лишь ненадолго поднимая на меня взор, только когда что-то сам говорил или собирался сказать, я имею смелость полагать, очень мягким тоном начал он развивать свою мысль, что верховная власть в своих предположениях и расчетах иной раз может допускать ошибки, конечно же, по причинам, совершенно понятным и извинительным. Спешка, дурные советчики, незнание условий русской жизни – все это способно испортить и извратить самые добрые намерения. Вы сейчас сказали ровно то же самое, что и я, но только эзоповым языком, сухо сообщил ему я, продолжая пристально смотреть ему в глаза. Карамзин смутился, и я понял, что перегнул палку. Не надо запугивать посетителей, ведь они тогда не станут разговаривать откровенно. Ладно, Николай Михайлович, давайте отойдем от этих общих фраз и приведем конкретные примеры. У вас они есть, я полагаю, разумеется, охотно заявил Карамзин и тут же бросился перечислять. Вот скажем, эти паровые машины, что поставили на тульских казенных заводах, ведь они по сю пору не работают. Так может быть, они не столь хороши, как полагало правительство, когда приобретало их. С самым невинным видом спросил он и выжидающе уставился на меня. Тут, надо признать, он заставил меня поморщиться, как от зубной боли. 100-процентное попадание. Черт побери, вот бывают же личности, что умеют задавать самые неприятные вопросы. История с тульскими паровыми двигателями не давала мне покоя уже несколько месяцев. Полгода назад мы поставили в Тулу несколько новейших станков с паровым приводом и приказали срочно ввести их в дело. Тула должна была переходить на производство оружия нового типа, казнозарядных, с нарезным стволом, уменьшенным калибром и совершенно иным типом кремневого замка. Новые станки должны были способствовать освоению этого сложного в производстве изделия, от которого я ожидал больших преимуществ. Но, увы, на заводе никто даже не почесался, чтобы ввести оборудование в дело. Прибывший с ревизией на завод инженер технического центра сообщил, что паровые машины и станки все еще стоят в заводской упаковке на дворе завода, где их мочат дожди, покрывает их пыль, и ветер волнует над ними ковыль. Услыша такое, я вдруг почувствовал, как на плечи мне опускается невидимая шинель Иосифа Виссарионовича, и выгнал в зашей все руководство завода. Но новый управляющий, увы, тоже не спешил приступить к монтажу злополучных котлов и цилиндров. При изучении вопроса оказалось, что тульский завод работает очень своеобразно. Вообще, вся Тула – это как бы один большой завод. Сотни и тысячи кустарей производят различные детали оружия, стволы, замки, ложа, и получается, что новые станки лишают их работы. И вот эти кустари скидываются по рублю, идут к мастеру, и тот за мзду саботирует установку нового оборудования. Вот такая вот фигня. Русские луддиты, мать их за ногу. Короче, я приказал снова сменить управляющего и подготовить завод к продаже в частные руки. При этом, понимая, что на одну лишь Тулу полагаться нельзя, и начал прорабатывать вопрос устройства нового завода. Я прекрасно помнил, что оружейные производства кроме Сестрорецкой Тулы имелись в Ижевске и Коврове, и теперь размышлял, выбирая между этими вариантами, у каждого из которых были свои преимущества и недостатки. Но этот сукин сын Карамзин совершенно неправильно ставит вопрос. В его тоне надменно сквозит. Вы, дураки, купили неправильное оборудование, и его на заводе не ставит. А между тем правительство все сделало правильно, и не его вина, что в Туле все так затянулось. Ну, то есть, это не мы дураки, это они дураки, там, на заводе. Паровые машины, приобретенные для Тулы, наконец, произнес я, это самое лучшее произведение, какое только может выпустить наш завод Бёрда и Балтийский завод. Мы продавали их и в Англию, в Вестфалию, в Данию и Швецию. Несколько таких механизмов работает сейчас в Калифорнии. Возможно, в Англии делают машины лучше, но отечественное производство не может выдать иного. При этом хочу заметить, что частные предприятия, приобретшие паровые машины, всегда тут же ставят их и наискорейшим образом запускают в дело. Полагаю, в Туле проблемы с руководством. Я решил, что завод этот в ближайшее время будет выставлен на торги и продан из казны в частные руки. Губы Карамзина скривились. Видно, моя идея ему не понравилась. Но, Ваше Величество, разве не стоит разобраться в деле и сохранить для казны этот старый, заслуженный завод, чем просто распродавать все налево и направо? Недоуменно спросил он. Конечно, стоит, но некогда. У меня слишком много обязанностей, чтобы разбираться во всем. И уж, конечно, я решительно не собираюсь ехать в Тулу и самолично контролировать установку этих механизмов. Поэтому-то я постоянно и говорю, что самодержавие не работает. Ваше Величество, буквально взвился Карамзин, не говорите так, вспомните, как правили московские государи, справедливо награждая и карая своих подданных. Отчего нельзя сделать это сегодня? Неужели не можете вы найти на Тульский завод одного единственного честного управляющего? Ужели на всю Россию столь трудно отыскать 50 честных губернаторов? Услышав такие, по-детски наивные рассуждения, я лишь внутренне усмехнулся. Эх, Николай Михайлович, как же у вас все просто. Вообразите себе. Нет, не могу, даже и одного. Жестко отрезал я, придав лицу максимально циничное выражение. Услышав такой внезапный и категоричный ответ, Николай Михайлович на мгновение оторопел и не нашелся, что говорить. Самый честный человек, попав в определенную среду, пользуясь его замешательством, пояснил я, вскоре ею развращается. Увы, наш государственный аппарат весьма этому способствует. Особенно плохо обстоит дело в судах, реформой у коих мы сейчас занимаемся. Но дело даже не в этом. Главное, одной лишь честности государственному человеку недостаточно. Кроме этого, несомненно, важного качества, и нужна еще деловая хватка и желание, да, именно желание, творить добро. А у нас система бюрократическая, Кто ничего не делает, тот и ошибок не совершает, чем гарантирует себя от гнева начальства. Человек честный, но наивный, попав на высокий пост, неминуемо будет обманут своими вороватыми подчиненными, а потом, пожалуй, во всем окажется сам виноват и подставлен под гнев закона. Потому я и говорю вам, дражайший, что самодержавие невозможно, и надобно развивать самоуправление. Но, ваше величество, с досадой вскричал Карамзин, отчего же не воспринять наших древних республиканских учреждений, во всех городах наших было вече, там избирался Тысяцкий, и сии республиканские учреждения не мешали Олегу, Святославу, Владимиру самодержавно управлять Россией. Древность, это было в древности. Во-первых, о вече мы ничего толком и не знаем, кто там собирался, как голосовали, какие решения принимали, теперь уже доподлинно и не выяснить. А в отношении самодержавия, говорю вам определенно, того образа правления, что было у нас еще даже 100 лет назад, теперь невозможно. В былые времена все население наше составляло 2-3 миллиона голов, а дворянство – несколько десятков тысяч. Теперь же все умножилось многократно. Население близко уже к 40 миллионам, дворянство насчитывает сотни тысяч. Умножились и территории, и отрасли государственного управления. Ранее это были только военное дело, суды и сношения внешние. Ныне это и образование, и народное здравие, и презрение убогих, и дома военных инвалидов, и картография, и землемерное дело, и торговые отношения, и промышленные заведения разного рода, и до всего и не перечислишь. И это все очень непростые предметы, в них надобно вникать и разбираться. И все это помножьте еще и на наши необъятные территории и население. Невозможно управлять всем этим самодержавно, ни в масштабе России, ни даже в отдельной ее губернии. Тот, кто говорит теперь про самодержавие, под словом этим прячет совсем иное понятие – бюрократия. Только чиновники будут в действительности править от имени царя, сам же государь не сможет войти толком ни в один предмет в силу их многочисленности и разнообразия. Так что самодержавие – как таковое обречено. Вопрос лишь в том, заменим ли мы его народной волей, самоуправлением, разумными местными обычаями и правилами, или на все положит свою мертвящую длань чиновник. Вы называете самодержавие истинно нашей системой управления, но это совсем не так. Многие государства Европы прошли через подобное. Тот же Людовик XIV был вполне самовластным правителем. Каждый народ проходит этот этап, пользуясь его преимуществами, пока недостатки не перевешивают его плюсов.